Глава 4. Аглая. Я, конечно, находилась под тотальной защитой. Даже стражники из спальни исчезли. Двое дежурили под дверью, двое под моими окнами. Откуда я знала про последних? Когда нечего делать, начнешь считать ворон, заснеженные холмы, свою охрану. Вот вроде бы они меня охраняли, а я все равно чувствовала себя заключенной в тюремной камере. Большой и красивый, бесспорно, но все равно в тюрьме. Даже знание, что все это ради моей безопасности, не спасало. Уже через неделю моего заточения в башне я готова была выть волком, только чтобы меня выпустили. Будь я барышней из местных, наверное, занялась бы рукоделием вроде вязания, но Альви вязать не умела, я тем более. Альви умела рисовать и танцевать, но меня за все время хватило на пару эскизов, попытку придумать символику курорта, занятия йогой и дыхательные практики. Дыхательные практики особенно помогали после визита мужа, потому что впервые собственная искра была со мной солидарна и не отреагировала на его мужественность. Скорее, поддерживала мою мысленную идею запустить в него диванными подушечками, а лучше сразу креслом, только чтобы отсюда выпустил. Натаниэля я ждала каждый день. А когда дождалась, не сказать, что он меня обрадовал. Я узнала про то, что Анаста согласилась на осмотр доктора Вайта, а дворцовый лекарь прячет свои эмоции. Но наши враги действовали осторожно, а причастность Вальдена подтвердить пока не удалось. «Ты не боишься, что они залягут на дно?» — поинтересовалась. «И я тут просто кукую». «Куку... что?» Я закатила глаза. «Теряю время в заперти». «Нет», — покачал муж головой, — «они начали эту партию. Слишком близко подобрались к тебе и ко мне, чтобы сейчас отступить. У меня есть идея, как их слегка подтолкнуть». «Какая?» «Лучше тебе пока не знать». «Не знаю насчет того, чего не нужно было мне знать, а вот супруг узнал парочку крепких слов на моем родном и на мирном наречии». «Ничего не понял». Но впечатление они произвели. «Я должен заботиться о тебе и ребенке», — аргументировал он, — «оберегать вас от волнений». «То есть ты там интриги плетешь?» — опасно спокойно ответила я. «А мне остается сидеть здесь и мучиться от неизвестности, Натаниэль? Ты так ничего и не понял? Я согласна быть твоей женой, делить все победы и проблемы на двоих. Как ты мог заметить?» Я развела руками. «Я проблем не боюсь». У мужа задергался глаз. «Я заметил. Но у тебя плохо с принятием помощи и заботы. А тебе очень сложно заботиться, Аглая. Ты все время хочешь все контролировать». «Да, хочу. Я хочу знать, что происходит в Лавуале. А я закрыта здесь, как какая-то опасная преступница. Уверена, что у твоих заговорщиков больше свободы. Я хочу гулять. Я хочу посмотреть, как происходит строительство, пообщаться со своими подругами». Видимо, беременность и вынужденная изоляция настолько сильно на меня повлияли, что меня кидало из крайности в крайность, от желания разрыдаться до острой потребности разнести всю спальню. «Или ты мне все рассказываешь, или можешь больше не приходить», — выдвинула я условия мужу. «Я не стану с тобой разговаривать». С одной стороны, я все понимала. У меня с доверием тоже всегда возникали сложности, особенно в отношениях. С другой, этим муж и бесил тем, что напоминал мне меня саму. Я повернулась к нему спиной и уставилась в окно. Яростное драконье пламя жгло в груди от чувства несправедливости. И едва не подпрыгнула, когда муж мягко, но властно положил ладони на мои плечи. Порыв вырваться я подавила, потому что он выдохнул. «Ты не преступница, а мое сокровище. Вы мое сокровище». Даже по голосу было заметно, что Натаниэлю сложно даются эти слова. Признание в собственной слабости. У нас, драконов, это заложено в инстинктах — защищать свое, самое дорогое. «Понимаю», — хрипло призналась я, но не сдалась. «Но и ты пойми, я тоже дракон. Не по расовой принадлежности, по характеру. Ты бы мог сидеть в заперти без капли информации? Сомневаюсь. К тому же мне надо знать все детали, чтобы подготовиться к следующему шагу нашего общего врага. Это надо для моей же безопасности. Я сказал Барви, что у меня есть сомнения в том, что ты носишь моего ребенка, и что я собираюсь тебя убить. Я круто повернулась и посмотрела мужу в глаза. «И ради этого нужно было разводить конспирацию?» — поинтересовалась. «Между прочим, отличный план». Натаниэль такого не ожидал и слегка подвис, но также быстро пришел в себя. «Теперь ты понимаешь, что они должны сделать следующий шаг, если Вальден не заинтересован в твоей смерти, особенно если он заинтересован в тебе лично». «Он заинтересован», — кивнула я и нахмурилась. «Признался в этом на балу. Сказал, если бы не было ребенка, он бы предложил мне руку, сердце и почку, в смысле позвал бы разведенную меня замуж». Во взгляде Натаниэля вспыхнул ревнивый огонь, но я подалась вперед и обняла мужа. После таких новостей мое настроение немного улучшилось. «Ты все потрясающе придумал», — сказала я. «Если мы правы, он точно захочет как-то со мной связаться». «Да, надеюсь, в самое ближайшее время. Поскорее бы, а то я уже в шутку подумываю о побеге». Натаниэль помрачнел, но мы оба знали, что надо ждать. От этого осознания, к сожалению, легче не становилось. В какой-то момент мысли о подкопе стали серьезными. Или побеге через окно. Его, кстати, мне открывать не возбранялось. Я распахивала створку и вдыхала полной грудью манящую свежесть ранней весны. Иногда я отпускала свою искорку погулять и пообщаться с Яковом. Пару раз подзывала туманчик к замку. Из вредности. Но не со своей стороны, чтобы не заставлять нервничать стражу. Все-таки они точно так же торчали рядом со мной. Натаниэль с тех пор не заглядывал, и сегодня я снова умирала от скуки. Закутавшись в шерстяную накидку, я привычно любовалась горным пейзажем и дышала воздухом. Поэтому спускающегося Якова заметила сразу, разве что туман всегда наплывал медленно, распространяя непроглядную ночь. Сейчас он несся с верхнего пика со скоростью лавины, пожирая сосны и склоны. Оп! И все накрыло мглою, а до его встречи со стенами замка осталось пара минут. В груди от этого зрелища ёкнуло. Воспоминания о снежной буре до сих пор были живы в сознании. А после я на инстинктах выпустила искорку, пытаясь понять, что потревожило живой туман. Драконье пламя рванулось к злому Яшеньке, сделало крутой вираж и врезалось мне в самое сердце. Вместе с ним пришло осознание, что это никакой не Яков. В голове словно щелкнуло, и я попыталась захлопнуть оконные ставни, но не успела. Тьма и стужа ворвались в спальню вихрем, швырнули меня на ковер. Капельки влаги закружились в воздухе, собираясь в нечто большее, почти мгновенно обретая человеческий облик. Нет, не человеческий. Образ водного дракона в знакомом облике. Из снежинок и тумана, почти заполнившего мою спальню, ко мне шагнул Вальден. Если у меня и могли быть какие-то сомнения в том, что именно он устроил мне тот несчастный случай, то они рассыпались прахом. «Давно не виделись, Альви», — очаровательно улыбнулся Кристоф. «Достаточно сложно было к тебе подобраться». «Ты забыл добавить в этот раз?» «Ну-ну, я твой друг». План провокации сработал на 100%. Чего мы с Натаниэлем не учли, так это того, что Вальден замаскируется под Якова. «Ну-ну», — в тон ему ответила я и закричала, «на помощь!» Еще и искру выпустила для надежности. Стражников внизу, очевидно, обезоружил туман, но были еще те, что за дверью. «Были», — то самое слово, потому что никто на мой крик не явился. «Тебя никто не услышит», — усмехнулся Вальден. «Они просто уже не в состоянии». Дракон склонил голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь, и протянул мне ладонь. «Через минуту, может, меньше, сюда ворвется император Вейсмейстрии. Знаешь, что он для тебя придумал? Тебя заставят выпить специальное зелье, это убьет тебя и ребенка, поэтому решай сейчас. Пойдешь со мной или умрешь?» «Умру!» Бросила я в лицо этому мерзавцу и сразу поняла, что ответила неправильно. Вальден изменился в лице и, кажется, осознал, что его, мягко говоря, провели. Он шагнул ко мне, я ударила магией, но она с шипением растворилась о выставленный им щит. «Как с тобой сложно!» — прорычал он, а после меня закрутило в снежно-водном вихре.